золото из меди. «Дорогая мама, я очень счастлива, что приехала в город. Госпожа, у которой я сейчас работаю, была рада, что я прибыла вовремя. Она приняла меня очень радужно и рассказала о причине, побудившей ее взять меня на работу. Я должна вам также рассказать об этом. Думаю, вам будет интересно и приятно». Когда госпожа со своими двумя детьми гостила прошлой весной у нашего господина Пастера, своего брата, она очень о многом говорила с ним. Дети, попавшие первый раз в деревню, хотели больше резвиться на свежем воздухе, чем сидеть дома. И тогда господин Пастер пригласил меня, чтобы я повела детей в лес и на лужайку, находящуюся неподалеку. Но вскоре господин Пастер и госпожа подошли к нам, так что они могли нас видеть, а мы их не видели. Я привела детей на поляну, полную цветов, которая им очень понравилась. «Не правда ли?» — сказала я. «Любящий Господь создал великолепные цветы». Дети согласились со мной. «И милостивый Бог, дарящий нам такую красоту, тоже очень любит и нас», — добавила я. Этот разговор чрезвычайно понравился госпоже, а господин Пастер похвалил вас, милая мама, сказал, что ваши дети очень хорошо воспитаны и что мы, ваши дети, всегда были среди самых лучших учеников в школе. Когда же няня, работавшая у госпожи, по просьбе своих родителей должна была осенью ехать домой, госпожа написала своему брату, священнику, и попросила его узнать, не хотела ли бы я поработать у нее. Как вы знаете, господин священник сразу же ответил ей, что для нас обеих это будет большим счастьем и что я приеду с первым же отправляющимся курьером. Об этом мне рассказала госпожа, как только я приехала. Затем, взяв меня любезно за руку, она добавила: «Итак, я думаю, что это милостивый Господь свел нас друг с другом». После этих слов госпожа провела меня в детскую комнату. Дети узнали меня и бросились обнимать. Несмотря на то, что стояла уже глубокая осень, они спросили меня: «Ты привезла с собой те прекрасные цветы, которые растут на твоей поляне?» Я же ответила: «Вместо цветов я привезла вам яблоки с тех деревьев, которые тогда так прекрасно цвели. Я дала их детям, и они были очень довольны». Их мама улыбнулась и сказала мне: «Будь, пожалуйста, всегда такой сердечной и дружелюбной с моими детьми и все время хорошенько смотри за ними». «Ох, я с удовольствием буду делать это», — ответила я, — «ведь они такие милые и послушные». «Ну и хорошо, следуй этому, а я и для тебя также буду любящей и радушной матерью», — заключила госпожа. Слова госпожи обрадовали и утешили меня, но ни один человек на земле не может любить меня так, как вы, дорогая мама. Когда я вспоминаю ваши материнские слезы и ваши материнские предостережения, сказанные на прощание, у меня невольно появляются слезы на глазах. Нет-нет, дорогая мама, я никогда не забуду ваших слов, они записаны у меня в сердце. Я всегда буду любить Господа Бога, прилежно молиться, ненавидеть грех и избегать злых людей. Буду верной моей госпоже, буду добросовестно служить ей и буду хорошо заботиться о доверенных мне детях. Это я обещаю вам и Богу. Молитесь обо мне постоянно, чтобы Бог даровал мне свою милость и чтобы я смогла исполнить свои обещания. Я также буду постоянно молиться о вас и всегда буду предана вам. Ваша любящая дочь Маргарита Ост». «Дорогая мамочка, пишу вам снова, хотя ровно 8 дней назад отправила письмо с возвращающимся курьером. Когда я пишу вам, то получаю утешение и большую радость, потому что мне кажется, что я сижу в нашей милой комнатке и разговариваю с вами. Дети, за которыми я смотрю, оба сладко спят. Моя госпожа, которую зовут мадам Майер, действительно очень разумная, хорошая христианка. Все, что она говорит с дружелюбием и с удовольствием учит меня всему, чего я еще не знаю. Я не могла бы желать лучшей госпожи. Дети также полюбили меня и с радостью проводят время со мной, как и со своей мамой. Я всем сердцем рада этому. Госпоже приходится много времени проводить в своем магазине, так как ее муж часто находится в деловых поездках. Дорогая мамочка, вы должны когда-нибудь увидеть этот магазин. Госпожа торгует муслином, и вы не можете себе даже представить, насколько все эти вещи белоснежные, а стежки на изделиях изящные и ровные. Я никогда в жизни не видела ничего более красивого. Я не перестаю удивляться, как можно делать такую красоту. Госпожа показала мне вышитые шарфы и готовые платья. Белые цветы и отделка на них просто великолепны. «Это, — сказала моя госпожа, — вышито человеческими руками. Многие тысячи людей зарабатывают этим трудом себе на жизнь. Дом, принадлежащий моей госпоже, большой и красивый. На верхнем этаже одна знатная дама снимает квартиру. В первое же утро после моего приезда ко мне подошла горничная. Она несла в руках белый маленький кувшинчик с голубыми цветами, прикрытый блестящей цинковой крышечкой. Прежняя няня всегда приносила моей почтенной госпоже питьевую воду из целебного источника, который находится у городских ворот, — сказала она мне. «Не хочешь ли и ты это делать?» «Вечером, когда твоя госпожа закрывает магазин и проводит время со своими детьми, ты вполне могла бы найти четверть часа и сходить к источнику. Моя милостивая госпожа будет давать тебе за каждый кувшин воды монету, выплачивая деньги раз в неделю. Ну, как, ты согласна?» «Если госпожа моя разрешит, — ответила я бы с удовольствием приносила воду». Моя госпожа, стоявшая в этот момент рядом, сказала, «Прими это предложение, милостивая госпожа может себе это позволить, а тебе 6 гульденов в год пригодятся». Я взяла кувшин и сразу же сбегала по воду. Сегодня вечером я зажгла свет. Моя госпожа вязала, дети играли. Тут к нам зашла горничная и принесла мне 6 монет. «Эти монеты только что прибыли с монетного двора», — пояснила она, — «и сверкают, как золотые, несмотря на то, что они из меди». Я очень обрадовалась этим красивым блестящим монетам и почувствовала себя такой богатой. Никогда раньше я не испытывала подобного чувства. «Эти 6 монет я посылаю вам, милая мамочка». «Все монеты, которые я буду получать, я буду отсылать вам в конце месяца. Курьер пообещал мне, что будет доставлять письма без задержки. Итак, спокойной ночи. Уже поздно, я должна отдыхать, чтобы утром вновь приступить к работе. Да пребудет с вами Господь, ваша любящая дочь Маргарита Ост». «Доченька дорогая, Боже мой, что ты прислала?» Когда я открыла твое письмо, из него сразу же выпали 6 новых сверкающих золотых монет. Я сильно испугалась, так что у меня задрожало все тело. «О, милостивый Боже!» — сказала я. «Не украл же мой ребенок эти деньги?» «О, Боже мой! Если мою Маргариту ослепил и ввел в преступление блеск золота, я буду самой несчастной матерью!» А затем я прочитала твое письмо. В нем ты пишешь о медных монетах и называешь их скромным подарком. Это сбило меня с толку. «Но ведь медь не может превратиться в золото», — сказала я сама себе. Я долго размышляла. Наконец мне пришла мысль, что служащий милостивой госпоже мог пошутить и положить в письмо вместо медных монет латунные. Сначала я обрадовалась этой мысли, а потом мне стало страшно. Я побежала к господину управляющему, который очень хорошо разбирается в достоинстве монет. Я сказала ему, что, по-видимому, кто-то над нами пошутил, и что я хочу показать ему желтые блестящие монеты. «Да-да», — ответил он, — «вполне возможно, что это была шутка какого-нибудь мальчишки». Он надел очки и сказал: «Ну-ка, дайте мне посмотреть эти красивые монетки». Я дала их ему. «Надо же!» — вскричал он. «Это чистое золото! Каждая монета стоит 11 фунтов 30 крейцеров. Нет, это не шутка. По крайней мере, никто не захотел бы таким образом подшутить. Я думаю, ни один человек на земле не сделал бы этого». Затем я дала ему прочитать твое письмо. «Должно быть, произошла какая-то ошибка», — согласился он. «Вероятно, милостивая госпожа в сумерках не разобралась и вместо медных монет дала золотые». «По-видимому, именно так все и обстоит», — ответила я ему. «Со следующим курьером я передам деньги обратно моей дочери». «Да, сделайте это непременно, а то это может повлечь за собой тяжелые последствия». Я принесла деньги домой, но всю ночь не могла уснуть, и я боялась, что придут воры и украдут их, а вдобавок еще и меня задушат. С деньгами в дом не приходит ничего, кроме страха, ужаса и беспокойства. Я очень рада тому, что отправляю сегодня эти несчастные деньги. Сразу же отнеси их, милостивой госпоже. Я не смогу спать спокойно до тех пор, пока не буду знать, что деньги находятся у тех, кому они принадлежат. Напиши мне сразу же, после того, как отдашь их госпоже. Я получила письмо от твоего брата Георга. Он чувствует себя хорошо, все у него в порядке». Когда ему пришлось стать солдатами и уйти с новобранцами, я сильно переживала и горько плакала. Но Господь Бог делает все так, как должно. Если бы Георг был вполне доволен своим положением, была бы спокойна и я. Но он нуждается в некоторых мелочах, а также хотел хотя бы иногда угостить своих друзей. Все получают поддержку из дома, но в данный момент я не могу ему ничего послать. У меня нет ни одного крейцера. Если бы эти золотые монеты принадлежали мне, я могла бы ему помочь. Однако не стоит об этом думать. Лучше будем голодать и терпеть жажду, чем возьмем хоть талер из чужого добра. Да пребудет с тобой Господь Бог, моя милая доченька, а также со всеми нами. И да хранит он нас от всякой неправды. Будь здорова, напиши мне ответ и передай письмо с первым же курьером. Твоя любящая мама. Дорогая мамочка, начало вашего письма очень меня огорчило. Мне хотелось плакать при мысли, что вы хоть на какой-то миг могли подумать, будто я похитила эти деньги. Нет. Пусть мне лучше отрубят руку, чем я что-то украду или сделаю что-нибудь нечестное. Я побежала так быстро, как только могла. Вверх по лестнице госпожа Хольм положила 6 золотых монет перед ней на стол и сказала: «Вы, по-видимому, ошиблись и дали мне вместо медных крейцеров золотые монеты». Милостивая госпожа покачала головой, рассматривая одну монету за другой. Она была удивлена не меньше, чем вы. Тогда я дала ей прочитать ваше письмо. Она прочла его и сказала: «Странно, но с моей стороны не может быть ошибки. Я думаю, какой-то добрый и сострадательный человек положил в твое письмо золото, чтобы поддержать твою маму. Правда, такой способ благотворительности кажется немного странным, но и такое бывает». На это я со слезами на глазах ответила: «Милостивая госпожа, этот незнакомый благотворитель, вероятно, вы. Кто же еще может быть? Вы проявили доброту по отношению к вдове и ее детям, сделав такой дорогой подарок». «О, нет», — произнесла госпожа, — «у меня действительно есть несколько золотых юбилейных монет, также немного золота в моих сбережениях. но таких новых золотых монет нет ни одной, так что забирай свое золото обратно, мое милое дитя». «Но что же мне делать?» — ответила я. «Эти деньги мне не принадлежат. Кому я должна отдать их?» «Я не представляю, кто мог вместо меди положить в письмо золото. Подскажите мне, что я должна сделать?» «Отправь деньги маме, как ты хотела сделать с медными монетами», — посоветовала госпожа. «А она употребит их на доброе дело». Я стояла, а мысли роем кружились в моей голове. «Ох, госпожа!» — воскликнула я наконец. «Возьмите, пожалуйста, эти деньги на хранение до тех пор, пока не будет известно, кому они принадлежат». Но госпожа Хольм возразила. «Послушай меня, оставь деньги у себя. Твоя мать очень нуждается в них, так как исчерпала все свои средства на достойное вознаграждение». Тут в комнату вошли две девушки, пришедшие навестить госпожу. Моя одежда была для них чем-то новым, так как сельские жители, приезжающие в город из ближайших деревень, одеваются иначе. Я должна была покрутиться перед ними, чтобы они могли лучше рассмотреть мое платье. Они спросили, как меня зовут. «Гретель», — ответила я. «Какое некрасивое имя», — заявили они. «Тебя надо было назвать Маргот?» «Нет», — не согласилась я. «Это имя какое-то странное, я его никогда не слышала. Ни одну девочку в нашей деревне так не зовут. Я думаю, что такого имени вообще нет». Мой внешний вид забавлял их, а после этих слов они еще больше стали смеяться надо мной, но милостивая госпожа остановила их. «Гретель, Гретхен или Маргут — это всего лишь имена, и совсем не важно, как они произносятся. Действительно важно поступать достойно своего имени и быть хорошим человеком». Я согласилась с ней, взяла золотые монеты, лежавшие на столе, и хотела уйти. Тогда девушки, у которых от удивления глаза округлились, спросили меня: «Это золото принадлежит тебе?» Госпожа рассказала, по какому поводу я пришла к ней сегодня. «Это чудесно!» — воскликнули девушки. «Тебе очень повезло! Теперь ты можешь купить вместо своей деревенской одежды прекрасное платье, как у городской дамы». Я же ответила им, что это не очень хороший совет. «Платье горожанки из тонкой ткани не для деревенской девушки». Госпожа одобрила меня. «Ты права, милая Гретхен. Оставайся в своем прелестном деревенском платьице, которое мне очень нравится. Многие деревенские девушки, попав в город, отказываются от своих простых платьев, вместе с которыми теряют и добропорядочные деревенские обычаи, становясь гордыми и дерзкими. Употреби свое золото для более благородных целей». «Дорогая мамочка, я не могу употребить эти деньги лучше, чем послать их вам. Пошлите из них что-то и для дорогого Георга. Вы оба нуждаетесь в деньгах больше, чем я. Дорогая мамочка, у меня к вам есть еще одна просьба. Моя госпожа очень обрадовалась тому, что я умею хорошо вязать, и сказала мне: «Это зимой ты должна связать мне шарф. Пришлите мне, пожалуйста, милая мамочка, мою прялку, которую отец сделал незадолго до смерти, потому что ни на одной другой я не смогу так хорошо прясти. Наш отец был самый лучший плотник во всей округе, а вы, моя мамочка, самая лучшая вязальщица. А как мы были счастливы, сидя вдвоем по вечерам при умиротворяющих звуках прялки, да? Всю зиму, сидя у прялки, я буду вспоминать вас. Будьте здоровы и не волнуйтесь о золотых монетах. Купите себе все необходимое для жизни на зиму. По всей вероятности, она будет достаточно холодной. Одевайтесь теплее и топите жарче в эту холодную неприветливую осень. Не мерзните, экономя уголь. Сидя в теплой комнате, я буду очень рада, зная, что и вы находитесь в тепле. Навечно ваша любящая дочь Маргарита». «Дорогая сестричка, приветствую тебя, а также славлю и благодарю Бога за то, что через тебя Он оказал такую милость матери и мне. Мама прислала мне по почте 3 твоих письма и 2 золотые монеты. Ты не можешь себе представить, как я был рад. Но ваша честность, я обрадовался еще больше, чем золоту, несмотря на то, что так в нем нуждался». «Деньги пришли как раз вовремя. Мне нужны всевозможные мелочи из одежды, которые мы, солдаты, должны покупать за свои деньги, а моих сбережений на это не хватает. Теперь же мне хватит этого золота на долгое время. Происшествие с деньгами привело весь полк в возбуждение. Все товарищи знали, что моя мать очень бедна и живет весьма скромно». Поэтому они были очень удивлены, когда она прислала мне так много денег. Один из них увидел пришедшее мне письмо, на котором было написано 23 гульдена золота. Я рассказал им, как мы получили эти деньги, прочел им письмо матери и 3 твоих письма. Но некоторые из них заявили, что... «Это что-то неправдоподобное. Нет такого глупого человека, который захотел бы тайком обменять свои золотые монеты на медные. Золотые монеты украдены». Слухи об этом событии дошли до моего капитана, еще молодого, но разумного и отважного человека. «Ну, Ост, — сказал офицер, — я слышал, ты стал богат». «Правда, и история, так кажется, мне очень странной. Ты принес с собой письмо матери и сестры?» «О, да, конечно», — ответил я, подавая ему письма и выложив на стол 2 золотые монеты, которые не успел еще разменять. Он прочел письмо с очевидным удовольствием. «Ну, мой дорогой Ост», — сказал он, прочитав все письма, — «твоя мать в высшей степени честная женщина, также воспитавшая своих детей. Твоя сестра очень порядочная девушка, и у тебя тоже репутация мужественного и порядочного солдата. Вероятно, ваша мать всегда очень любила вас, не упуская при этом наставления в добром учении. Вот такое воспитание принесло добрые плоды». «А в твоей сестре мне очень понравилось то, — продолжал господин Хауптман, — что она проявила себя такой внимательной и любезной по отношению к старой больной госпоже Хольм, согласившись приносить ей целебную воду из источника каждый день. Я знаю эту госпожу очень хорошо. Это моя тетя, которую не только я, но и все, кто знает ее поближе, считают действительно замечательной женщиной. Возможно, — сказал я, — этой благородной госпоже доставляет удовольствие помогать нуждающимся людям, подменяя медные деньги золотыми. — О, нет, — возразил капитан, — тетя при всем желании не смогла сделать этого. Она не настолько богата, чтобы так щедро оплачивать такую незначительную услугу и давать за кувшин воды золотую монету. Что же на самом деле произошло с золотыми и медными монетами? И для меня это интригующая загадка. Я не понимаю, как это могло произойти, но наверняка знаю, что если дети остаются всегда... такими послушными и хорошими, а их мать честной и любящей, то на них приходят Божьи благословения. Среди людей они также всегда будут пользоваться добрым расположением и приобретут хороших друзей. Несколько дней спустя ко мне пришел один сослуживец, который до сих пор был денщиком господина Хауптмана, но теперь его переводили гренадером в другой полк. Он сказал мне, что господин Хауптман зовет меня и хочет предложить мне занять место денщика. «Думаю, ты знаешь, сестричка, что солдаты прислуживают господам офицерам». Я пошел к нему. «Ну что, Ост, — сказал он, — желаешь ли ты, солдат, быть моим помощником? Если и твоя сестра такая честная и верная, и была столь любезной и отзывчивой, что помогла моей тете, то я думаю, ты будешь таким же по отношению ко мне. Можешь представить себе, сестренка, с какой радостью я принял это предложение. Я пообещал ему, что буду верным и хорошим слугой. Прислуживать ему очень приятно, он сердечный и дружелюбный человек. Мою службу можно сравнить со службой королю. Я приношу ему в комнату обед, содержу в порядке его одежду и выполняю все возможные поручения, когда что-либо нужно отнести или заказать. Также я должен заботиться о его лошади. За все мои услуги он дает мне хорошее вознаграждение и часто оставляет для меня что-нибудь из еды. Недавно, когда ему нужно было очень много писать, он обратился ко мне. «Послушай, Ост, твоя сестра пишет очень красиво, и я думаю, и ты должен писать не хуже, потому что вы оба, вероятно, ходили в одну школу и были в равной степени прилежными. Не можешь ли ты переписать два листа?» «О, да, с удовольствием», — ответил я. «Я напишу хорошо, как смогу». Я принес их ему на следующее утро. Он был очень рад моей помощи и сказал: «Превосходно, господин секретарь! Теперь он все время дает мне переписывать и оплачивает эту работу очень хорошо. Мое материальное положение стало настолько хорошим, что может сравниться с положением солдат из крестьян, имеющих богатых родителей и получающих помимо армейского жалования регулярную помощь из дома. Видишь, моя милая сестренка, твои письма и твои монеты стали причиной моего благополучия. Мы должны благодарить Бога за то, что Он все так чудно устроил, и в дальнейшем должны полагаться во всем только на Него. Скоро снова начнется сражение. Молись о том, чтобы Бог сохранил меня и моего дорогого господина Хауптмана от вражеской пули и вражеского меча. Но не бойся и не печалься из-за того, что я должен подвергаться стольким опасностям. Бог дает мне мужество сражаться за мою страну. Храбрость господина Хауптмана вдохновляет меня. Он часто говорит: «Умереть за свою страну — это огромная честь и привилегия». И я согласен с ним. Я считаю своим долгом, если потребуется, отдать за свой народ даже жизнь. Хочу сказать тебе и маме: прощайте, если никогда вас больше не увижу. А как мне жаль, если я уже не смогу делом отблагодарить нашу маму за все добро, которое она сделала для нас. Мне так же жаль, моя дорогая сестричка, что я не смогу помочь тебе словом и делом. Но если Господь призовет меня к себе, тогда Он сам будет заботиться о вас. А на небесах мы снова встретимся. Да пребудет Бог с тобой, моя любимая сестричка, а также и с твоим братом. Георг Ост». «Дорогая мамочка, слава Богу, что наступил мир! Вы, наверное, уже давно об этом узнали. Во всех церквах возносят за это благодарение Богу. Милая мамочка, вчера я плакала от радости, совсем неожиданно к нам приехал Георг. Я даже не могу вам передать, как я была счастлива. Сначала я испугалась большого усатого солдата, который зашел в переднюю и быстро направился ко мне. Я закричала от страха, а он сказал: «Ты меня уже забыла, дорогая сестричка?» И только тогда я узнала в нем Георга. Я так обрадовалась ему. Сейчас мое сердце бьется от радости еще больше, чем тогда от страха. Прежде всего Георг расспросил о вас. Он передает вам огромный привет и обещает, что как только сможет, обязательно приедет к вам. Моя госпожа сказала: «Мы должны отпраздновать приезд твоего брата». Он сел за стол рядом со мной и стал рассказывать о своих военных приключениях. Во время одного из сражений произошел удивительный случай. Георг спас господина Хауптмана от руки врага. Господин офицер был ранен, а лошадь его убита. Когда он упал на колено, к нему тут же подбежал вражеский гусар и уже обнажил саблю, чтобы срубить голову. Но как раз в этот момент подбежал Георг и предотвратил удар. Сбежалось множество вражеских солдат, но и друзья Георга поспешили на его призыв «Спасайте господина Хауптмана!» И противники вынуждены были отступить. Так как не было возможности сразу позвать врача, Георг сам оказал господину офицеру первую помощь, перевязал его и вместе с друзьями перевез в домик одного крестьянина, где заботливо ухаживал за ним. Сейчас силы его господина уже восстановились, рана зажила без всяких осложнений. Шрам стал для него даже украшением, как сказал Георг, и знаком почета вместо ордена. Господин Хауптман, который гостит сейчас у своей тети, госпожи Хольм, попросил Георга: «Я должен познакомиться с твоей сестрой, и позови ее». Когда я вошла, он сказал: «Я очень рад познакомиться с сестрой человека, который спас мне жизнь. Я безмерно благодарен ему и докажу это. А также готов сделать все, что могу для тебя и твоей мамы. Напиши маме и передай ей мое самое сердечное приветствие. Невозможно перехвалить мать, воспитавшую таких хороших детей». Сегодня утром господин Хауптман уехал, так как очень хотел как можно скорее увидеть своих родителей, которые с нетерпением ожидают его. Георг сопровождает его. Перед отъездом он еще раз передавал вам привет. Госпожа Хольм, всегда относившаяся ко мне очень благосклонно, стала еще доброжелательней. Она пришла сегодня из церкви, зашла к нам в комнату и сказала мне: «Я только что благодарила Бога за то, что могла снова видеть моего Карла. Как много хорошего сделали эти медные монеты! Если бы ты, движимая любовью к матери, не отправила ей эти монеты, твой брат не стал бы денщиком моего Карла, и, может быть, его уже не было бы в живых. Сам Бог благословил твой подарок». «Да, это так», — добавила горничная госпожи, сопровождавшая ее. «Но я хотела бы все-таки узнать, как в письмо попали золотые монеты вместо медных». Госпожа Хольм сказала: «Я бы тоже хотела это знать, и не только из простого любопытства. Мне хотелось бы узнать, кто этот неизвестный благодетель, положивший золото в письмо. Мы должны прежде всего благодарить Бога за то, что Он делает добро через людей. Бог обильно благословит бесценную душу, которую знает только Он, и через которую Он оказал нам великое благо. И мы, дорогая мама, должны благодарить Его за это каждый день. Я также буду просить Бога о том, чтобы Он когда-нибудь дал нам возможность найти человека, который заменил медные монеты золотыми и доставил нам столько радости. Вы правильно распределили эти 6 золотых монет, оставив 2 себе, 2 послав брату и 2 сохранив для меня. Я думаю, что вы, так же, как я и мой брат, желаете поблагодарить того, чья щедрая рука доставила нам эту радость. Прежде всего, будьте здоровы. С сердечным приветом остаюсь вашей исполненной любви послушной дочерью Маргарита». «Дорогая мамочка, мне очень жаль, что не осуществилась моя мечта увидеть вас. Я не могу оставить моего дорогого господина Хауптмана одного в путешествии, ведь он так привык ко мне и полностью мне доверяет. Однако я надеюсь, что скоро приеду к вам и останусь с вами уже навсегда. У меня есть множество приятных новостей, которыми я хочу поделиться с вами». «Представляете, выяснилось, кто положил в письмо сестры вместо медных монет золотые. Вчера я и мой господин вновь посетили госпожу Хольм. Там мы узнали, что командир нашего полка находится в городе у одного своего знакомого. Услышав это известие, мой господин сразу же поспешил к нему. Затем господин полковник пришел с ответным визитом, желая познакомиться с госпожой Хольм. Госпожа, у которой гостило еще несколько человек, пригласила всех к столу, а я прислуживал. Во время обеда милостивая госпожа рассказала о случаях с медными монетами. Все были заинтригованы тем, кто же положил золото в письмо. Господин полковник, очень благородный и отважный человек, который к тому же очень богат, рассмеялся и сказал: «Я могу помочь вам в этом. Вижу, что ваше любопытство сильно затронуто, поэтому расскажу вам всю историю». Во время войны, то есть в начале рассказа, мы бдительно проверяли почту. Мы знали, что в нашей стране есть шпионы, которым в письмах передавали инструкции, как действовать. Итак, мне принесли пакет с письмами. Одни были посланы по почте, другие — через курьера. На одном письме была такая надпись: «Моей дорогой мамочке, вдове плотника, 6 крейцеров». Надпись показалась мне странной, так как почтовые расходы стоят больше, чем 6 крейцеров. У меня возникло подозрение. Шпионы всегда посылают свои послания по простым адресам подлым людям, репутация которых, однако, не вызывает подозрения. Я открыл письмо. «О, да я же знаю плотника Оста. Он когда-то был у меня в подчинении, очень хороший человек. Он сделал мне прекрасную курительную трубку для табака. Да упокой Господь его душу». Письмо дочери к матери глубоко тронуло меня. На днях я получил деньги, которые в тот момент мне не были нужны, и я положил вместо медных монет золотые. И слава Богу, что эта мысль, пришедшая мне в голову, стала с Божьей помощью причиной таких радостных событий. «Думаю, — продолжил полковник, — что здесь за столом мы должны говорить о медных крейцерах. Я сохранил их на память, и сейчас они у меня с собой. Я хочу раздать их присутствующим. Бог так благословил эти медные крейцеры, что лучше иметь один такой медный крейцер, чем золотую монету». Он дал один крейцер госпоже Хольм, второй — господину Хауптману, один я сохраню для себя, а остальные 3 он положил возле своей тарелки. «Эти, — сказал он, — для Георга, его мамы и, конечно же, для его сестры». Держа в руках крейцер и рассматривая его, госпожа Хольм сказала: «С этим медным крейцером у меня связаны такие дорогие воспоминания. Благодаря Божьему водительству он стал причиной спасения жизни моего племянника и будет для меня всегда таким же дорогим подарком, как и мои золотые юбилейные монеты». «А мой господин сказал: по моей просьбе мои родители позаботились о том, чтобы отблагодарить моего Георга и поддержать его бедную мать». «Дом у бедной вдовы заложен из-за ранней смерти ее мужа и из-за различных несчастных случаев. У Георга мало надежды на то, что ему удастся погасить долги, живя в деревне. Но так как Георг сделал для меня столько доброго, мы решили поддержать его определенной суммой». «Тогда откликнусь и я, господин полковник, — сказал господин Хауптман, — и тоже с радостью внесу свой вклад в это доброе дело». После ужина, когда гости уже вышли из-за стола, господин полковник подозвал меня, госпожу Хольм, а также моего господина посоветоваться о нашем общем деле. «Они решили погасить долги моего покойного отца и поддержать меня, чтобы я смог без заботы с прибылью зарабатывать своим ремеслом. Господин полковник заверил, что меня скоро демобилизует, так как уже наступил мир, поэтому я смогу сразу же заняться домом и мастерской. Он сказал, что менее чем через неделю все будет улажено. Затем господин полковник попросил меня привести сестру. Он сердечно поздоровался с ней, похвалил ее и дал ей 3 медных крейцера, сказав: «Один возьми себе, второй отдай маме, третий — брату. И всегда оставайся такой же хорошей дочерью и сестрой, как и прежде». «Ну а теперь, мамочка, мы должны поблагодарить Бога за то, что Он спас нас от всех наших бед и несчастий. Скоро я приеду к вам, и так как ваш преклонный возраст уже не позволяет вам вести домашнее хозяйство, я возьму с собой и мою дорогую сестру, и мы будем все вместе жить в любви и согласии. Мы, я и Маргарита, ваши любящие дети, бесконечно благодарны Богу за то, что Он подарил нам возможность обеспечить вам спокойную старость. Я и Маргарита, также подписавшие это письмо, ваши вечно благодарные дети. Георг и Маргарита.